Глава 27. Мирекс изумила приветливая улыбка на лице Телона Карде. Во-первых, она никогда не видела, чтобы он вообще когда-нибудь так улыбался. А жаль. Ровная полоска ослепительно-белых зубов на узком смуглом лице когтя, украшенном черными усиками и фронтоватой бородкой, делала Телона похожим на благородного пирата. Так что удивляло не то, что Карде умеет так красиво улыбаться, а то, что он вообще осмелился улыбнуться, учитывая злобный оскал на лице Террика-старшего. Собственно, это и составляло во-вторых. Карде должен быть осведомлен о норове Бустера. Мирекс наморщила лоб. Значит, коготь не предвидит никаких трудностей. То ли не догадываясь о затруднениях гостьи, то ли удачно делая вид, что не знает о них ни сном, ни духом, Карде указывал на кресло. «Ответных приветствий я не жду», — объявил он, присаживаясь на угол стола и с трудом умещая длинные ноги в тесном пространстве между столом и стульями. «Поскольку после событий на Алдоране подозреваю, что вы сомневаетесь в моей искренности». Мирекс на всякий случай устроилась в кресле, чтобы не мешать папе. Бустер садиться не стал. Он уперся обеими лапами в спинку кресла. Для того, чтобы взглянуть Карде в глаза, Террику-старшему пришлось даже пригнуться. Мирекс отлично знала эту стойку. Голова опущена, взгляд из-под лобья, больше всего отец напоминал сейчас мающегося жаждой банту, который только что увидел вдали водоем и намерен припустить к желанной воде тяжелым галопом. Ей приходилось видеть, как при виде Бустера Террика в таком состоянии народ принимался ежиться от страха и подобострастно улещивать контрабандиста, заглаживая свою вину. «Сейчас. Дождешься от когтя Карде раболепия. Как же?» «Слушай, ты...» — начал обвинительную речь Бустер. «Я 100 раз прокрутил все детали. Я проверил всех своих ребят». Тут он протянул руку и ткнул в плечо Мирекс с большим пальцем. «Я даже заставил ее корбезовского ухажера просмотреть материалы на тот случай, если мы что-нибудь упустили». Мирекс умело скрыла удивление за ладонью. Вообще-то отец попросил совета у нее, а она привела Корона, и папа не плясал от счастья, что этот Корон-бес займется делом. Но помощь принял. Придется поговорить с отцом попозже. «Я знаю, что ты хочешь сказать». Карде улыбнулся еще привлекательнее, хотя это и казалось невозможным. «Да ну!» «Думаю, да. Ситх, побери. Где были раньше мои глаза? Зачем мне понадобился коротышка-эгоист из Корбеза, когда под рукой был коготь?» Мирекс представила себе эту картинку и с сомнением покачала головой. «Ты сейчас скажешь, что утечка информации произошла в моей группе». Глаза Карде искрились от веселья. Бустер минуты две молча жевал губами. «Ты знал?» — угрюмо спросил он в конце концов. «Если честно, то до последних событий нет. Хотя потом это стало очевидным». Телон пожал плечами. «Вас выдала Мелина Карнис». Бустер выпрямился во весь рост. Карде сам не страдал малорослостью, но и он сейчас рядом со старым контрабандистом выглядел сопляком. «Ты ее еще не пристрелил?» «В общем, нет. Не хотелось неосмотрительно совершать действия, последствия которых необратимы». «Чего?» «Как бы я потом ее воскресил?» Бустер хрюкнул. «Ты следишь за ней?» – догадался он. «Хочешь отловить ее связь с Исарт?» «Скорее хочу посмотреть, насколько она сумеет распространить влияние Исарт внутри моей группы». «Ты умеешь говорить на общегалактическом языке?» «Да, я наблюдаю за ней». Карде сложил на груди жилистые сильные руки. «Ну, раз уж ты здесь, я подумал, почему бы не позволить тебе выбрать способ улаживания ситуации? Целесообразнее всего было бы выбросить ее в космос без скафандра. Знаешь, есть одна банда твилликов, так вот они помещают свою жертву в бакта-камеру и пропускают электрический ток. Таким образом, они пытают несчастных до тех пор, пока те не подходят к порогу смерти, после чего ток отключают и позволяют бакте делать свое дело. Можно продолжать очень долго». «В его исполнении это даже выглядит изящно», — решила Мирекс и сглотнула комок в горле. Может, она поторопилась, решив, будто сможет перебежать дорогу когтю без последствий. Легче распустить слух, что Мелина двойной агент. Нас она выдала Иссорд, а нам она продала импов. Пусть эта ведьма сама с ней разбирается. А еще я знаю одного Вуки, увлеченно продолжал Карде. Он работает на меня и с удовольствием оторвет. Бустер замотал головой. Нет, никаких Вуки. За руки очень удобно подвешивать трупы или тащить их на свалку. Могу одолжить любое оружие. У меня неплохая коллекция. Есть даже древний лонварок ситхов. Очень элегантно может получиться, если я выясню, как он действует. Карде цокнул языком. Нет, не получится, ты не левша. Тебе будет сложно с ним справиться. У тебя действительно есть лонварок? Изумилась Мирекс. А у тебя действительно есть покупатель? Быстро уточнил Карде. Коллекционер. Отлично. И он левша. Еще лучше. Если ты мне расскажешь поподробнее о лонвароке и сумеешь подтвердить, что он действительно принадлежал ситхам... Терек громогласно прочистил горло. «Эй, детишки! Нам надо кое-что обсудить, прежде чем вы начнете торговаться!» «Разумеется, Бустер. Как скажешь, папа, а он в порядке?» Шепотом поинтересовалась у когтя Мирекс. «В полном. А вот что мне пришло в голову? Можно сделать запись. Лонварок в действии. Цена подскочит на...» «Нет!» — твердо сказал Бустер. «Предпочитаешь другой способ?» — искренне удивился Карде. «Предпочитаю. Я хочу, чтобы ты и пальцем не трогал эту карниз. Хочу, чтобы она была жива и здорова». Коготь наклонил голову на бок. «Зачем?» «Есть кое-какие причины». «Недостаточно, Бустер. Попробуй еще раз и на этот раз сыграй поумнее. Она выдала одного из моих клиентов врагу. Из-за нее моему клиенту был причинен вред, как и моим людям и моей репутации. Слышишь ключевое слово?» Мирекс поддержала Телна. «Почему ты хочешь, чтобы ее не трогали, папа? Сейчас он скажет, что пока Карнис жива, Иссорд не станет внедрять другого шпиона в мою организацию», — подсказал Коготь. Бустер надулся. «Лучше окольцованный хат, чем тот, о котором ты не подозреваешь», — буркнул он. «Согласен, но боюсь, что не могу обеспечить...» «Что?» «Ой, давай обойдемся без рукоприкладства». Карде небрежно отмахнулся от разъяренного Бустера. «Я не могу позволить Мелине угрожать моим клиентам. Это плохо для репутации и морали. А вот это уже плохо для бизнеса. Ей все-таки придется умереть». «Ты сам разрешил мне выбирать, как она умрет». «Смерть от старости я в виду не имел. Нет, Мелина Карнис обречена погибнуть в самом рассвете лет. Это даже не обсуждается». «Нет». Бустер задрал кустистую бровь над искусственным глазом. «А я-то хотел еще кое-что у тебя прикупить. Теперь придется идти к другому торговцу». «Если бы мне давали кредитку каждый раз, когда я слышу подобную пустую угрозу», — невозмутимо парировал коготь Карде, «то я уже несколько раз купил бы и перепродал и Тайферру, и Снежную Королеву со всеми ее потрохами». А он пренебрежительно фыркнул. «Нет так нет, дело закрыто. Мирекс, поговорим о Ланвароке. Хочешь взглянуть на него?» «Не мельтеши, коготь!» Терек папа успел перехватить инициативу у Терек дочери. «Я не собираюсь ломать прежнюю договоренность о поставках оружия, хотя мог бы. Тут есть еще одно дело». «Занятное должно быть, раз ты собирался купить на него жизнь Карнис». Без особого интереса поддержал беседу Карде. «Похоже, что так. Я намеревался поручить его Беллею по старой памяти». Телон вяло кивнул. «Дравис, тот новый парень, что работает на него, очень неплох», — подтвердил он. «Так я слышал, но ты лучше». «Так я слышал», — улыбнулся в ответ Карде. «Как бы то ни было», — рыкнул Бустер, — «мне нужен гравитационный проектор». Мирекс пришлось вторично прятаться за ладонью. Коготь быстро пришел в себя, но все-таки перед этим аж закашлялся от изумления. «Так значит, Карде, тебя все-таки можно удивить». «Это нелегко, но возможно». «Гравипроектор?» – переспросил Телон, покачивая головой. «Белее его тебе не достанет». «Знаю», – сварливо буркнул Терек. «Его невозможно достать, но мне пришло в голову, что придумаю, как его использовать, так что и начал спрашивать то тут, то там, если ты не можешь». «С этого момента возьми на реверс», – меланхолично посоветовал Коготь. «Я говорил, что белее тебе его не достанет». «А ты можешь?» Карде подкрутил усики. «Легко». «Ага. Это самая глубокая бочка ситховой отрыжки, которую мне попытались влить в баки за последнее время. «Я могу, и я и достану. Это будет стоить тебе...» Карде прищурился, вычисляя. «Очень большую сумму, но в обмен на этот заказ жизнь Мелиссы Карнис я тебе не отдам». «А 6 месяцев ее жизни отдашь?» Тайлон прикрыл глаза на долю секунды. 2 месяца, но к большей части операций ее допускать не будут». «Ясно. И еще мне нужны запчасти для дишек, а еще ионные пушки с костылей и дополнительное оборудование, чтобы впихнуть эти пушки в истребители». «Индивидуальный заказ. Стоит денег», — сухо проинформировал контрабандиста Карде, разглядывая ногти на правой руке. «Минус еще 1 месяц из жизни Мелины». Мирекс смотрела, как отцовские пальцы сжимаются на спинке кресла, так что обивка вот-вот должна была лопнуть, и думала, что коготь — счастливчик и баловень судьбы. Кому другому Бустер давно бы уж свернул голову. Никому не было известно, какой планете выпала сомнительная честь быть родиной Тайлона Карде, но Мирекс начинала всерьез подозревать, что Кареллии. Хотя акцента что-то не слыхать. «А что, если я заплачу бактой?» Негромко, почти еле слышно спросил Бустер Террик. Карде заразительно расхохотался. «Бустер, ты пытаешься сбыть мне шкуру, не убив банты?» «Нет, просто прошу поверить мне, коготь. Просто поверь мне, ты получишь столько денег, что цена за жизнь Карнис тебе покажется плевой». Карде молча смотрел на него. Старый контрабандист долго мялся, но все же решился. «Мы планируем парочку операций, после которых бакты будет, хоть залейся. Да будь то, что я попросил, ситх с ним не покупай, просто найди их и подожди, пока мы привезем тебе бакту. Мы заплатим вперед и продадим тебе бакту за 70% от средней цены». «50% и откроете для меня рынок на Корусканте». Обивка все-таки лопнула под пальцами Террика. Никто из 2 мужчин не обратил на это внимания. «Слушай, ты, мы доставляем бакту на Корускант, чтобы там могли лечить Крайтос. Это чистая благотворительность, иначе вирус расползется по всей галактике. Это не тот случай, когда думать нужно только о выгоде и барышах». От Карде повеяло холодом, а лицо его стало жестким. «В каждом случае можно думать о выгоде и барышах, Бустер, и ты это знаешь не хуже меня». Тайлон жестом оборвал рычание Террика, грозившее перейти в спор. 70% могу даром пожертвовать миру, но 30% пойдут на черный рынок. Если ты не подозреваешь, что на данный момент ты теряешь с каждой поставки 40%, то ты просто купа и не тот Бустер Террик, с которым я привык вести дела». «А что с Мелиной Карнис?» «Ее жизнь в твоих руках». Бустер уперся тяжелым взглядом в столешницу, словно упражнялся в пирокинезе. Потом медленно и неохотно кивнул. «Карде, ты ублюдок!» «Вполне возможно, но если бы я хотел, я бы вынудил тебя согласиться на 35%. Бустер неторопливо поднял голову. «Согласен». «Спасибо». Мирекс с трудом оправлялась от шока. Такого честного и стремительного торга она еще не видала. «Слушай», — ошеломленно спросила она, — «а почему ты не пытаешься загробастать все по максимуму, а?» Карде вдруг смутился. Настолько, что позволил посторонним заметить, с каким трудом он решает, отвечать или нет на вопрос. «А ведь коготь принимает все слишком близко к сердцу», — сообразила Мирекс, — «и страшно боится, что кто-то об этом узнает». Веселье как-то незаметно испарилось из взгляда Карде. «Я собираюсь передать черный рынок Корусканта Биллею», — медленно заговорил Тайлон. «Не думаю, что они с Дрависом сумеют справиться с 35%, так что нет причины давать им больше. 30% устроят и их, и меня». Бустер странно улыбался. «Продолжай в том же духе», — сказал он, — «и я возьму назад свои слова. И даже извинюсь перед тобой, что обозвал тебя ублюдком». «Что, и заставишь меня зарабатывать это звание другим способом?» — ухмыльнулся Карде. «Хорошо сказано. Я по-прежнему буду работать с Карнис. Назначим место встречи, но сделаем так, чтобы Иссорт не смогла устроить еще одну засаду. Я отдам Мелине длинный список планет. Когда твои корабли подойдут к точке рандеву, им будет приказано продолжать движение, или они встретятся с нашими людьми и передадут им груз». Иссорт не сможет перекрыть все точки и одновременно прикрывать караваны с Бактой. У нее не так много сил». Тайлон Карде улыбнулся на тот манер, который так сразил Мирокс. «Мне нравится. Не точка рандеву, а целый круг». У Мирокс возникло ощущение, будто коготь сделал какую-то мысленную пометку на будущее. «Если система выглядит, на твой взгляд, подозрительно, просто уходишь в другую точку. Да, мне определенно нравится». «Думаю, сработает. Карнис будет занята по горло, а Иссорт и зайдет на пену от злости». «Так ты воспользуешься Карнис в будущем?» «Возможно». Бустер обнаружил порванную обивку на кресле, страшно удивился и робко покосился на хозяина кабинета. «Как скоро ты сумеешь раздобыть гравипроектор?» «Месяц, может, два». «Хорошо». Терек протянул руку. «Не могу утверждать, что с тобой приятно иметь дело, коготь, но в прошлом я тратил гораздо больше времени с меньшим результатом». Карде даже не поморщился, когда его узкая ладонь утонула в лапе клиента. «Хорошо, что ты ушел на покой, Бустер. Мне не хотелось бы делить с тобой галактику. Прошу вас, не уезжайте так сразу. Предлагаю вам свое гостеприимство». «Чтобы ты без помех мог поговорить с Мирекс о Ланвароке», — закончил за него Терек. «Верно», — Карде рассмеялся. «Все-таки очень хорошо, что ты ушел на покой».